Дорогие друзья, радиослушатели, мир Божий всем вам! Прочитаем сегодня только один стих из 118-го псалма, стих 18. «Открой очи мои, и увижу чудеса закона Твоего». В этом стихе мы находим очень короткую молитву псалмопевца, но вместе с тем эта молитва очень большой важности. Получив положительный ответ на нее, человек может увидеть то, чего раньше не видел и о чем даже не знал, а именно чудеса закона Божия. Закон Божий – это Слово Божие, о котором говорится почти в каждом стихе этого 118-го псалма, хотя оно называется здесь разными именами, как «Откровение», «Заповедь», «Устав» и так дальше. Слово Божие – это слово о чудесах Божьих, сокрытых в нем. Но никто их не может видеть и пользоваться ими, пока сам Бог не откроет Духом Святым этих чудес для человека. В Евангелии Луки, в 24 главе, мы находим повествование о двух учениках Иисуса Христа, которые в день Его воскресения, разочарованные всем происходившим в эти дни в Иерусалиме, шли в Эммаус. По дороге к ним пристал сам Господь Иисус Христос, только что воскресший и хорошо понимающий состояние сердец этих учеников. Но вот в 16 стихе этой 24 главы говорится там, что глаза их были удержаны, так что они не узнали Его. Дальше, после беседы с Ним и совместного ужина, в стихе 31 читаем: «Тогда открылись у них глаза, и они узнали Его, но Он стал невидим для них». Так что пусть никто не думает, что Он все видит и все знает, так как оно есть, особенно когда дело касается познаний Бога и Его Слова. Наше познание Бога и Его Слова много зависит от состояния нашего сердца. В Нагорной проповеди Иисус Христос сказал, как читаем в Матфея 5:8: «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят». В Евангелии Иоанна, в 12 главе, стихе 40, тоже читаем следующее: «Народ сей ослепил глаза свои и окаменил сердце свое, да не видят глазами и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их». Эти слова тоже сказал Иисус, цитируя пророчество Исаии. Если вы, дорогие слушатели, внимательно слушали эти места Писания и наши рассуждения до сих пор, то заметили, что везде знание Писания связано с познанием Бога. Так что наибольшее чудо, которое Бог может открыть для нас в Его Слове, это чудо увидеть там Иисуса Христа, нашего Спасителя и нашего Бога. Все Писание, то есть вся Библия, написана об Иисусе Христе, кто Он и какое Его отношение к человеку и какое отношение человека к Нему. Там же, в 24 главе Луки, явившись Своим ученикам, после Своего воскресения Иисус подтвердил эту истину, когда сказал им следующие слова, читаем стихи 44 по 46, и сказал им: «Вот то, о чем я вам говорил, еще был с вами, что надлежит исполниться всему написанному о мне в законе Моисеевом и в пророках и в псалмах», то есть во всем Ветхом Завете. «Тогда отверз им ум к разумению Писаний и сказал: так написано, и так надлежало пострадать Христу и воскреснуть из мертвых в третий день. Открой очи мои, и увижу чудеса закона Твоего». Если вы еще не увидели чудо спасения своей души в законе Божьем, то вы еще не имеете очей открытых и не читали Библию как должно. Самое великое чудо, которое вообще когда-либо совершилось или совершится здесь на земле, это чудо спасения погибшего грешника. А совершается оно именно через слушание и принятие того, что написано в Слове Божьем или в Законе Господнем, как здесь текст наш говорит. Истинная спасительная вера приходит от слышания Слова Божия. И когда человек, доверивший Слову Божию, обращается к Богу в молитве, обращении своих грехов, тогда Бог прощает его грехи и Духом Святым возрождает его для вечной жизни с Богом. Возрождение человека или коренная перемена его натуры и есть это чудо, которого никто другой не может совершить над человеком, кроме Бога. Но все это сокрыто именно в законе Божьем в Библии, поэтому мы и проповедуем ее и советуем всем читать ее. На жаль, надо сказать, что хотя все люди интересуются чудесами, то есть сверхъестественным, не все интересуются этим величайшим чудом, которое доступно всем людям, лишь бы они попросили об этом Бога. Но человек готов и желает видеть все другие чудеса, а этого самого главного для него не хочет иметь. Однажды Христос сказал своим слушателям: «Вы не хотите прийти ко мне, чтобы иметь жизнь». А почему же не хотят? Да потому что глаза закрыты, и есть некто, кто старается закрыть глаза человека на истину. Читаем 2 Коринфянам 4 главу стихи 3-4. Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого. Видите, почему псалмопевец молится такой молитвой? Если Бог не откроет наших очей, мы останемся слепыми и не увидим величайшего счастья, то есть спасения наших душ. А сатана, этот бог века сего, старается всеми способами ослепить или закрыть глаза наши на истину. Но в законе Господнем есть еще много другого, много других чудес, нужных для нас. Когда человек уверует и пойдет за Иисусом, в этом темном мире ему нужен свет, чтобы знать, куда и как идти. И вот в этом же 118-м псалме, в стихе 105-м, читаем следующее. «Слово Твое, светильник ноге моей, и свет стезе моей». Вы знаете, что это тоже великое чудо. Как Бог через свое слово указывает путь, по которому нам идти, когда мы проходим в так называемые, или приходим в так называемые тупики. Часто один стих Писания открывает верующему человеку истину, которая ведет его через всю жизнь. Потом нам нужна ограда от греха. И здесь же в этом псалме стихи 9 и 11 говорят так. «Как юноше содержать в чистоте путь свой, хранением себя по слову Твоему? В сердце моем сокрыл я слово Твое, чтобы не грешить пред Тобою». Посмотрите, и на это чудо охраны верующего юноши и вообще верующего человека от греха, который всегда преследует нас. Слово Божие, скрытое в сердце человека, является этой дивной охраной. Верующему нужно также каждодневное очищение от греха, и Слово Божие совершает и это чудо в жизни человека. А ведь ничем другим греха не удалишь, не смоешь. В Евангелии Иоанна, в 15 главе стихе 3, Христос сказал ученикам своим такие слова: «Вы уже очищены через Слово, которое Я проповедал вам». Слово Божие ведет человека к очистительному потоку крови Христа, который и очищает нас от всякого греха. Потом нам нужна мудрость, особенно для живущих в наше время великих познаний человеческих. И опять в этом 118-м псалме, стихи 98 и по 100 читаем: «Заповедью Твоею Ты соделал меня мудрее врагов моих, ибо она всегда со мною. Я стал разумнее всех учителей моих, ибо размышляю об откровениях Твоих. Я стал сведущ более старцев, ибо повеления Твои храню. Да поможет Господь всем и вам, дорогие слушатели, сегодня взмолиться молитвой псалмопевца. «Открой очи мои, и увижу чудеса закона Твоего». О, дал бы Господь, чтобы очи всех нас сегодня были открыты на эти чудеса, которых так много скрыто в Слове Божьем. Поэтому мы проповедуем это Слово Божие. Поэтому мы призываем вас, дорогие друзья, читайте это Слово. Если оно только доступно вам, читайте, слушайте и внимайте тому, что оно говорит. Потому что в нем сокрыта ваша жизнь вечная. В нем сокрыто ваше счастье земное и также и вечное счастье вашей души. О, да благословит всех вас Господь, и да поможет вам внимать этой чудной истине Писания. Мы еще продолжим наши рассуждения на эту тему в следующей передаче. А теперь Господь да благословит всех вас и да поможет вам уразуметь эти истины. Аминь.